Терешков, диспетчер. Алло, здравствуйте, а можно аварийку нам вызвать? А то у нас в стояке кран сорвало, фонтан, холодная вода льется. Какой адрес? Зоя Александр Космодемьянских, дом 10. Дом какой? 10. Десять 12, что ли? Или какой дом? Да, 10-12, да. Вы знаете, где живете? Квартира? Корпус 7, квартира 224, третий этаж. Какой еще седьмой корпус? Ой, извините, подъезд 7, подъезд. Квартира номер? 224. Седьмой подъезд, этаж какой? Третий. И телефон ваш? 499. Угу. 159-0455. Холодный, горячий? Холодный. Винтель? Да. Как войти в подъезд, код? Код, а домофон не работает. Мы уже столько заявок вам в диспетчерскую послали, что у нас домофон не работает. И до сих пор он не работает. Ну, можно код, у вас есть подъезд, как войти? Домофон не работает, вообще не работает домофон. Просто дверь открываете, входите. Ну, домофон на квартиру, а код бывает в подъезде? Я объясняю, что сейчас домофон не работает, выключен. Молодой человек, домофон это на квартиру. А подъезд, чтобы войти? Домофон существует на квартиру. А, звездочка, решетка. Какая звездочка, решетка? На домофоне. Девушка, ну понимаете, сейчас у нас соседи зальем, ну что вы медлите? Ну как аварийка войдет в подъезд? Вы можете мне объяснять код, на который набираем. Звездочка, решетка, 0660, звездочка, 66... Звездочка, решетка потом? Да. Звездочка сначала, потом решетка? Да. Дальше. 0660. Да, потом звездочка, 1, 2, 3, решетка. 1, 2, 3. Первый раз такой код слышал. Ну, у нас хорошо, ждите аварийку. Хорошо, спасибо.